بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما продолжаем с вами изучать بإذن الله تعالى главу, которая называется «Аль-Фана» в книге Мадарджи Саликин. На прошлом занятии мы поговорили с вами о том, что этот термин сам по себе, он не употреблялся во времена предшественников, во времена пророка, алейхиссалату вассалам. Под этим термином подразумевают, мы сказали, разные вещи. Под этим термином подразумевают разные вещи. И мы сказали, что есть три значения у этого термина, то есть та или иная группа подразумевает какое-то значение этого слова, этого понятия. Мы сказали, что этих значений три. Первое значение – это фана, исчезновение в понимании кого? В понимании представителей учения вахдатур-вуджуд, единство мироздания или иттихадия, те, которые говорят об исчезновении существования всего, что кроме абсолютного существования, хорошо, кроме абсолютного бытия, то есть все, что есть, все есть Бог. Все остальное это, что ни возьми, на самом деле это просто, если человек это не видит до определенного времени, на самом деле это все Аллах, говорят они, и добиваются прихода к этому состоянию, как они говорят, слияния. То есть на самом деле вообще нет такого, говорят они, Господь или раб, есть только абсолютное бытие. Это фана кого? Фана сторонников вахдатур-вуджуд. Второй вид фана, второе значение, которое используется, в котором используется этот термин, это то значение, в котором его используют такие авторы, как Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля и другие. И мы сказали, что это значит. Это значит растворение, исчезновение человека в видении рубубия, господства Аллаха Субхана Ва Та'аля, до такой степени, что в итоге происходит, что человек уже не видит себя, не видит свое поклонение, не замечает этого. Этот путь, путь аль-фана, на самом деле достижение такого вида фана, мы сказали с вами, не является целью человека. И Аллах Субхану Тааля не поставил это как цель для человека. Да, видение господства Аллаха Субхану Тааля сердцем, это необходимо. Во-первых, убеждение, а потом это убеждение перерастает, то есть знание это перерастает в твердое убеждение, которое из сердца, так что человек видит это сердцем, это необходимо, и необходимо для соблюдения тавхида улухия, то, что приводит человека к тавхиду улухия, к тавхиду в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Но у них не совсем это. Хорошо, помимо того, что человек видит, убеждается в тавхиду улухия, становится очевидным для его сердца, еще есть вот это погружение, исчезновение, видение господства, хорошо, до такой степени, что происходит, что исчезает у человека разграничение, самосознание, исчезает у человека понимание, что он поклоняется и какой вид поклонения он совершает и так далее. Как бы то ни было, на этом пути здесь тоже есть разные люди. Есть люди, у которых есть ильм, у которых есть правильная акида, у которых есть правильное убеждение. Те люди, которые остаются до конца в рамках приказов Аллаха Субхану ва Тааля, его повелений, в рамках его шариата, такие как имам Аль-Харави, хорошо, и другие люди с правильной акидой, с правильными убеждениями. Но есть и другие, те, которые не имеют знаний, и те, которые отворачиваются от знания. И в итоге, если они избирают этот путь, путь исчезновения в созерцании, видении сердцем господства, хорошо, так что исчезает человек сам, и не как у первой группы, то есть сторонников вахдатур-вуджуд не исчезает, он в реальном бытии, в объективном бытии, но исчезает видение им самого себя, все равно они находятся в большой опасности. Если они встают на этот путь аль-фана, и говорит Ибн-Аль-Кайим, рахима Аллаху Та'аля, об этих опасностях в следующем разделе, касается этих опасностей. И говорит он, человек, который идет по этому пути фана, подвергается опасностям, подвергается смертельным опасностям. И спастись от этих опасностей, от этих смертельных угроз, может только человек посредством знания. То есть, спасти от этого может только басыра, видение, знания, которое есть у человека. Если это знание, видение знания, аль-ильма шариатского, правильных убеждений, правильной акиды, Курана и Сунны, если сопровождает это человека, тогда это может спасти его от вот этих вот губительных опасностей, которые на этом пути находятся. А иначе, иначе человек погибнет. То есть тот, кто пошел по этому пути, такие опасности на нем есть, что не имея ильма, не просто ильма, а имея твердого ильма, он что? Погибнет. Путь, ведущий к гибели. Одна из опасностей на этом пути губительных заключается в следующем. Если человек стал на этот путь альфана, то есть приблизился к этому порогу альфана исчезновения, что тогда происходит? Вот это очень опасная вещь, великая опасность, смертельная опасность. Человек начинает думать, приблизившийся к этому порогу альфана, что все, теперь с него спадают шариатские обязанности. Снимаются с него приказы и запреты шариата. Почему? Потому что, как ему кажется, соблюдение приказов и запретов, приказы и запреты мешают достижению этого состояния фана, исчезновения вот этого и растворения, которое является их целью. А на самом деле это не цель человека, мы сказали с вами. Не цель, которую поставил Аллах Субхану ва Тааля перед своими рабами. И они думают, что выполнение этих приказов и запретов, соблюдение их, это мешает достижению фана, это портит это состояние их исчезновения, растворения, экстаза и так далее. Потому что альфана у них – это есть конечная цель всякого познавшего. Это есть высший предел таухида в их понимании. И поэтому он считает, что нужно оставить все, что может как-то испортить это состояние, нарушить его или удалить его. Значит, нужно оставить приказы, запреты и другие вещи. И некоторые открыто из них заявляют о том, что приказы и запреты – все, спали с них. То есть человек, который увидел, говорят они, аль-ирада, аль-ирада, то есть что все по воле Аллаха Субхану Тааля происходит, все, что происходит в мироздании, не просто его убеждение, знание, а он уже это сердцем своим увидел, хорошо, то есть состояние этому шахада, шугуд, вот, ирада, то, что все по воле Аллаха Субхану Тааля происходит, если достиг видения этого сердцем уже, крайней степени убежденности в этом, значит, говорят они открыто, уже с этого человека снимаются приказы и запреты. А если нет, если не увидел еще он эту истину, как они говорят, эту реальность, тогда приказы и запреты должны сопровождать человека, пока он не увидел это, пока не дошел. Так говорят они. И бедный этот обманутый, самообольщенный, он не знает, этот обманутый человек, он не понимает, ему невдомек, что на самом деле это самая фана, которого он пытается достичь, вот это фана, растворение, это максимально, как можно охарактеризовать это лишь погружение, это лишь растворение, исчезновение в том таухиде, в том виде таухида, которые признавали мушрики, которые признавали язычники, признавали во времена пророка, алейхиссалату вассалям. То есть он не понимает, что состояние, в котором он находится, хорошо, максимум его можно определить как что? Как приход к таухиду, к такому его виду, который, в который верили, который признавали мушрики. Они признавали этот вид таухида, но стали ли они из-за того, что они признавали этот вид таухида, таухида рубубия, таухид господства, что нет Господа, кроме Аллаха, и нет Создателя, кроме Аллаха, и нет Наделителя, кроме Аллаха, нету правителя, кроме Аллаха. Признавали они это? Признавали. Но ввело ли это их в ислам или нет? Нет. От этого они не стали мусульманами вообще. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ля ин саальтахум, ман халака ас-самавати валь-ард, ля якулунна Аллах». А если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они непременно скажут: «Аллах». Сура Зумар. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Муминун: «Кул ли ман иль-ард ва ман фиха ин кунтум таалямун». Скажи, кому принадлежит земля и то, что есть на ней, если вы знаете. «Сайкулуна лиллах, куля фалата таккарун». Они скажут тебе: «Аллаху принадлежит». Скажи, почему же вы не вспомните, не опомнитесь? «Куль ман раббу ас-самавати ас-саб'и ва раббу аль-арши аль-азим, сайкулуна лиллах, куля фалата таккарун». Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого престола? Они скажут: «Аллах». Скажи, как же вы не убоитесь? «Куль ман бийадихи малякуту кулли шей, ва хуа юджиру ва ля юджару алейхи ин кунтум таалямун». Скажи, в чьей длани власть над каждой вещью, и он защищает, и нельзя защитить от него, если вы знаете. «Сайкулуна лиллах, куль фанна тусхарун». Они скажут: «Аллах». «Аллах». «Фанна тусхарун». «До чего же вы очарованы?» Скажи, до чего же вы очарованы? То есть, при том, что вы все это признаете, Таухид рубубия, единственность Аллаха как Господа, вы признаете это, но при этом вы не вошли в ислам. Вы не вошли в таухид. Вы не вошли в единобожие, то есть поклонение одному единственному Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит сура Юсуф Аллах Субхану ва Тааля: «Вама юмину аксаруху биллахи илля вахум мушрикун». И не верует большинство из них в Аллаха без того, чтобы не предавать ему сотоварищей. Ибн Аббас ради Аллаху Тааля анхума, он сказал по этому поводу следующее. Он сказал: «Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю», то есть по поводу этих аятов он дает тафсир, «если ты спросишь, кто создал небеса и землю, они скажут: Аллах, вахум ябудуна гайра». Но при этом они поклоняются другим, помимо Аллаха. И если пределом единобожия человека является этот вид таухида, эта часть таухида, пределом его фана, исчезновения, является эта часть таухида, все и только, и не идет он дальше, не идет к таухиду улухия, таухиду божественности, достопоклоняемости. Если предельной чертой его таухида является таухиду рубубия, таухид господства, и его фана предельная черта что? Таухиду рубубия, такой человек выходит из религии Аллаха. Такой человек отходит от пути всех посланников и от всех писаний, ниспосланных Аллахом, субхану ва тааля. Потому что такой человек, предельная черта его таухида рубубия, значит, не различает он между тем, что приказал Аллах, и между тем, что запретил Аллах. Он видит, все по воле Аллаха, субхану ва тааля, происходит, и прегрешения, и благие деяния. Да, это правильно. Но этого достаточно видеть? Это нет. Нужно разграничивать, что что-то приказал Аллах, а что-то запретил Аллах. Этот человек, поскольку его конечная черта – это что? Рубубия, таухид рубубия, но не таухид аль-улухия. Значит, у него нет различия между тем, что приказал Аллах, и тем, что запретил Аллах. Он не различает, стало быть, между угодниками Аллаха, аулия, и между врагами Аллаха. Он не различает между тем, что любимо Аллаху, субхану ва тааля, между тем, что ненавистно Аллаху. Он не различает между маруфом, одобряемым, и между мункаром, порицаемым. Такой человек приравнял нечестивцев и благочестивых, богобоязненных. Такой человек приравнял покорность Аллаху, богоугодные деяния и ослушание. Более того, у него вообще на самом деле нету ничего, в его понимании ничего нет, никаких действий, кроме богоугодных. То есть все, что происходит, разве не происходит по воле Аллаха, говорит он? Да, по воле Аллаха. Он видит это хорошо, как он считает, он растворился в этом. А раз он видит, что все по воле Аллаха, значит, все, что не делается, и все, что не делают люди, это все та'а, это все богоугодные деяния. Потому что все сравнивается и уравнивается в реальности, той реальности, которая относится к аль-машия аль-амма, то есть общая воля, всеобъемлющая воля Аллаха Субхану Тааля. Да, и грехи, и богоугодные деяния, все происходит по маши, а по воле, по желанию Аллаха Субхану Тааля, всепроникающий, всеподчиняющий. Хорошо. А раз так, то он думает, значит, что всякое деяние, всякое действие, которое делают люди, это все есть что-то ад. Есть все богоугодные деяния. Таков плод его фана. Таков плод его исчезновения. Потом такой человек думает, что он обладатель таухида и обладатель джама, то есть единения, объединения. Он думает, что он достиг самой сути, сути истины, он достиг. А на самом деле этот бедняк достиг лишь чего? Он достиг лишь вот этой всеохватывающей реальности, под которую подпадает и Иблис, и его войско. И Иблис, и все его войско, и каждый кафир, и мушрик, и грешник, все они, все находятся под вот этой вот бытийной реальностью. Все находятся в рамках предопределения Аллаха Субхану ва Тааля, все находятся в рамках воли Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он, бедный, не понимает, что та реальность, которую он достиг, как он считает, да, здесь... На самом деле в нее входят, под ее действие подпадают все. Хорошо? И Иблис, и его войско, и каждый кафир, и мушрик. Потому что все они подчинены вот этой вот реальности бытийной, что все происходит по воле Аллаха Субхану Тааля. Все в пределах его воли, все в пределах его предопределения. И предел, которого достигает этот человек, который обладает таким видением, предел, что он видит... То есть предел его видения – это то, что и верующие, благочестивые, и вот эти вот грешники и кафиры, все они одинаковы в чем? В том, что и те, и другие находятся под властью Аллаха Субхану ва Тааля, находятся в границе воли Аллаха Субхану ва Тааля, его предопределения. Предельное видение его, что только, ну, максимум, чего достиг он. Видение того, что и нечестивцы неверные, и верующие, угодники Аллаха Субхану ва Тааля, избранные рабы Аллаха Субхану ва Тааля, вот в этой, относительно этой реальности они одинаковы. Относительно этой реальности одинаковы. Какой реальности? Всеобъемлющая воля Аллаха Субхану ва Тааля, предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Но, да, он достиг видения того, что в этом все одинаковые. Дальше что? Хорошо, если он это приравнял, обязательно все равно должно быть развлечение, внимательно. То есть, если он даже это приравнял, то есть, то, что они одинаковые в вопросе того, что предопределение распространяется на всех, и воля Аллаха распространяется на всех, в этом плане одинаково. Если он, исходя из этого, взял и всех приравнял, все равно человек так устроен, что он, ему свойственно развлечение, различать. Хорошо? Обязательно человек так устроен, что у него будет муваля, то есть дружба, любовь, и будет вражда. Смотрите, он сейчас достиг фана. Какого фана? Исчезновения. Что для него стало одинаково? Враги Аллаха, друзья Аллаха, покорность, ослушание. Нет покорности, ослушания, все покорность. Хорошо, потому что все по воле Аллаха. Нет врагов, нет друзей, потому что и те, и другие, все, что находятся под волей Аллаха, Субхану ва Тааля, в рамках его предопределения. То есть нет разницы, к такому он пришел видению. Хорошо? Раз нет разницы в том, что распространяется на всех воля, значит, вообще нет разницы. К такому он пришел, убеждению, неправильному в итоге. Но человек так устроен, еще раз мы говорим, что обязательно он кого-то любит, с кем-то враждует. Хорошо? Так должно быть обязательно. И обязательно есть что? Какое-то развлечение. Так вот, он ушел от развлечения на основании шариата. На основании Курана и Сунны. Это благо, это зло, это друзья, это враги. Это приказано, это запрещено. Он ушел от этого развлечения на основе шариата, но развлечение все равно, что на чем-то должно быть, на какой-то основе. Он ушел от этого развлечения и пришел к какому развлечению? Он вернулся к развлечению, основанному на нафсе, на его собственном нафсе, на его самости, которая основана на пристрастиях, на гава, на его плотских желаниях, на его натуре. К этому пришел. Теперь, да, развлечение все равно должно быть. Но это будет развлечение теперь на этой основе, не на основе шариата у него. Потому что обязательно человек, он различает между тем, что полезно, между, и склоняется к этому, и между тем, что вредно ему, и убегает от этого. И когда он порицает людей, которые разделяют и различают на основе шариата, он стал порицать их, сказав, на самом деле нет греха, нет покорности, нет запретов, нет приказов, все едино, нет угодников и нет врагов. Когда он вот это вот правильное развлечение на основе шариата стал порицать, и людей, которые к этому призывают, стал порицать, хорошо, когда он отошел от их пути, объединив все, что различает шариат, хорошо, тогда что случилось? Тогда этот человек перевернулся, опрокинулся. Тогда он опрокидывается, переворачивается, и тогда он возвращается к тому, что мы сказали, развлечению, но на основе чего теперь? На основе своей натуры, на основе своего нафса, на основе своей самости. И уже начинает он любить или враждовать, хорошо, дружить, враждовать, любить, ненавидеть на основе уже своей страсти, гава, на основе своего желания, а не на основе шариата. Поистине, развлечение, как мы сказали, это вещь неизбежная, необходимая для человека. И если развлечение человека не строится на Коране, не является кораническим, не является пророческим, это не фарк Мухаммади, не на основе Корана и Сунны, обязательно будет какой-то другой закон. Будет какой-то другой закон, на основании которого будет различать человек вещи. Хорошее от плохого, полезное от вредного, врага от друга. На каком-то другом основании будет, если не будет различения на основе Корана и Сунны. Может быть, будет различать на основе интересов правителя своего, который над ним находится. На основе интересов его политики. То есть это для него станет каноном развлечения. Что хорошо, что плохо, кто друг, кто враг. Может быть, на основе ощущений каких-то своих, звук внутренних, ощущений своей души. Что он там через какие-то упражнения, через какой-то свой опыт и так далее достиг ощущений каких. Хорошо. На основе этих ощущений внутренних своих будет он различать вещи одну от другой. Может быть, на основании или своих ощущений, или чьих-то еще ощущений, своего шейха какого-то, его ощущений, которые у него есть. Хорошо? Основоположника своего тариката там и так далее. Хорошо? Либо, если не это, значит, на основании мнения. Смотрите. На основании мнения будет различать теперь. То на основании ощущения. Здесь на основании мнение, рай. Или своего мнения, или чужого мнения. То есть, либо его мнение станет для него критерием, на основе которого будет различать, либо мнение какого-то человека, имама какого-то ли, где он ошибся, может быть, он все равно будет слепо следовать, шейха ли какого-то. Хорошо, то есть, неважно, мнение какого-то человека. Либо он будет различать на основании чисто животных, биологических аспектов. То есть развлечение его будет животной природы, биологической природы. То есть в полном соответствии только своей похоти, своим плотским желанием. Куда направят его плотские желания? Куда направят его похоть? Туда пойдет он. Туда направится. То есть обязательно должен быть один из способов развлечения. Обязательно будет присутствовать. Один из способов, из видов, из путей развлечения будет присутствовать. Если он уйдет от коранического, значит придет к этим перечисленным. Либо на основании чего? политики, политических интересов каких-то, либо на основании чего? Ощущений, заук, каких-то внутренних ощущений, либо на основании мнения, либо на основании плотских страстей. Хорошо? Поэтому пусть человек, пусть раб Аллаха посмотрит, кто управляет им в его развлечении. Его развлечение на чем строится? С кем он дружит? Кого ненавидит? Хорошо, кого любит? Кого презирает? Посмотрит пусть, его развлечение строится на чем? Это развлечение Курана и Сунны или это одно из вот перечисленных нами видов развлечений? Пусть человек взвесит свой иман, прежде чем взвесят его иман. Пусть человек призовет себя к расчету, к отчету, прежде чем его призовут к отчету. Пусть побыстрее, пока это можно, эти черепки обменяет на золото. Пока это можно, пусть эти куски навоза поменяет на жемчуг. Пусть этот мираж, который жаждущий человек принимает за воду, как сказано в Коране, «Яхсабугам анумаан», жаждущий принимает его за воду, «Хатта изаджаау лям яджиду шей». А когда приходит к нему, видит, что это ничто. «Ваваджад Аллах индаху фаваффаху хисаба». И находит там Аллаха, и Аллах полностью призывает его к расчету, «Валлаху сарию хисаб», и Аллах скор в расчете. Так вот, пусть он быстрее этот мираж, который принимает за воду, обменяет на свежую, на ключевую воду. Побыстрее сделает это прежде того дня, когда он начнет просить, чтобы его вернули в этот мир, в мир, где можно еще произвести обмен. Есть возможность обменять. Но ему скажут уже «Гайгат». Куда уже? Все. Упущена возможность. Невозможно возвращение. Сейчас день воздаяния, день расчета. Что прошло, то упущено. Сейчас будет подсчитано, что ты истратил, что ты приобрел. Сейчас ты поймешь, что в твоем капитале есть. Посмотришь, где была настоящая монета, а где была фальшивка. Сейчас ты это увидишь. И люди, которые ставят своей целью достижение вот этой вот сути, хорошо, этой реальности, видения этой реальности, эти люди, которые, мы сказали, не имея знания, они впадают вот в эту вот величайшую ошибку, опасность, которая является смертью для них. А они, которые следуют за всеми, кто кричит, за всеми, кто зазывает, они не освещены светом знания. Они не освящены светом шариатского знания. Они не ищут убежища в твердыне. Хорошо? То есть в этой твердыне таухида и знания, Курана и Сунны не ищут там прибежища, не освящены светом знания. Если они доходят в этой своей реальности, которую они пытаются достичь, до каких-то пределов крайних, что происходит с ними? Происходит следующее, когда они доходят в этой своей реальности до уже крайних пределов, а это пределы гибели, что уже происходит там? Они берут и все, что есть, относят к Аллаху Субхана ва Тааля как любимое и угодное ему. Они говорят, все, что есть в мироздании, раз Аллах предопределил это, раз на это есть воля Аллаха, значит, все это мы относим к Аллаху как любимое ему и угодное ему. Значит, все это любимо Аллаху, это угодно ему. То есть, любовь Аллаха они приравняли к чему? К желанию Аллаха, к сотворению. То есть, если Аллах что-то пожелал чего-то или сотворил, значит, равно любовь. Значит, это Аллах любит. Хорошо? Значит, это угодно Аллаху. Приравняли атрибут какой? Любовь и атрибут аль-машия, желание и сотворение. И в этом, на самом деле, уподобились кому? Уподобились тем, про которых сказал Аллах Субхана ва Та'аля в Коране, в нескольких сурах, в суре Нахль сказал Субхана ва Та'аля, «Ва каля лязина ашраку». Леуша Аллаху ма абадна мин дунихи мин шей'ин нахну ва ля абауна ва ля харрамна мин дунихи мин шей'. И сказали те, которые предают Аллаху сотоварищей, сказали мушрики, многобожники, если бы пожелал Аллах, не поклонялись бы мы наряду с Ним ничему, ни мы, ни отцы наши, и не запрещали бы, не делали бы харамом ничего, помимо Аллаха. Если бы Аллах пожелал, мы бы не делали этого, сказали они. Так сказали мушрики, а эти говорят то же самое. И в других словах, в Коране Аллах Субхану говорит, что мушрики сказали, касательно своих божеств, которым они поклонялись, «Лауша ар-Рахману ма'абаднахум». «Если бы не пожелал Всемилостивый, мы бы не поклонялись им». Сура Зухру. И сказали, как сказано в Суре Араф, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваиза фа'алу фахишатан, калу ваджадна алейха абаана, валлаху амарана биха». А когда они совершают какую-то мерзость, то говорят, мы застали отцов наших совершающими это. И Аллах приказал нам это. Субханаллах. То есть они привели в качестве оправдания своих грехов, своего многобожия, мерзости, которые они совершают, привели в качестве оправдания то, что Аллах Субхану Тааля это предопределил. То есть раз Аллах допустил то, что это произошло, раз Аллах предопределил это, значит, это угодно Аллаху. Значит, Аллах это приказал. Значит, Аллах Субхану Тааля это любит. Потому что если бы, это их рассуждение, если бы это было ненавистно Аллаху, тогда Аллах, то есть Аллах не хотел бы, чтобы они это делали, тогда Аллах бы воспрепятствовал. И они бы не делали это. Как часто можно слышать сегодня от людей такие вещи. Когда говоришь ему, не делай, это грех, он говорит, если бы это был грех, то Аллах не создал бы это. Или Аллах не предопределил бы это. Зачем тогда Аллах это создал? Аллаху Акбар. Доводы одни и те же. Доводы одни и те же. Уловки шайтана, которые внушают человеку, одни и те же. Хоть меняются столетия, но люди остаются такие же. Итак, эти мушрики сказали, что если бы Аллаху было неугодно это многобожие грехи, и тогда бы он не дал делать им, совершать им подобное. То есть они приравняли предопределение Аллаха, каба и кадар, предопределение Аллаха Субхану Тааля, приравняли к чему? К любви Аллаха и к его довольству, к махабба и к рида. Если предопределено, значит любимо, значит угодно Аллаху. И вот их наследники, из числа тех, кто стремится вот к этой вот реальности, о котором сейчас говорим, и считает, что это есть предел, и движутся по этому пути без знания, их наследники, они то же самое, они взяли, сравняли, уравняли все творения. Они не проводят между ними разницы на основании развлечения, которое есть в Коране и Сунне, пророческого и коранического развлечения. Не проводят разницу. Группа из мушриков, она упомянула, как сказано в аятах, она упомянула в качестве возражения приказу Аллаха Субхану Тааля и запретам Аллаха Субхану Тааля, в качестве возражения того, что он послал своих посланников, что привела в качестве возражения? Предопределение Аллаха Субхану Тааля. Предопределение када и кадар мушрики привели, упомянули как возражение на что? На то, что Аллах Субхану Тааля приказал что-то или запретил что-то, или послал посланников. А эти возразили реальности шариатской, религиозной, чем реальностью бытийной, связанной с предопределением. Внимательно. Те возразили тому, с чем были посланы пророки. Возразили приказом Аллаха и запретом Аллаха, чем предопределением Аллаха. Эти возразили реальности шариатской, религиозной. Возразили чем? Реальностью бытийной. То есть противопоставили ей реальность бытийную, связанную с предопределением. То есть эти наследники тех мушриков, они сделали то же самое. Хорошо? Они аль-када и аль-кадар поставили в противовес приказам и запретам Аллаха Субхану ва Тааля. Это понятно? Обе группы, и мушрики эти, они, получается, отвергли приказы запрета Аллаха Субхану Та'аля посредством предопределения предначертания Аллаха Субхану Та'аля. Это две группы эти, а еще третья группа. Есть третья группа, которая сказала наоборот, которая так же, как предыдущая группа, ошиблась в том, что уравняла предопределение волю Аллаха Субхану Ва Тааля с любовью и довольством Аллаха Субхану Ва Тааля. Тоже ошиблась, и поэтому пришла к противоположному заключению. И эта группа сказала, если мы подтвердим предопределение и веру в предопределение, тем самым, значит, мы отменим пророчество и шариат. Хорошо? То есть, вера в предопределение означает отрицание шариата и пророчеств. Так они сказали. Потому что, сказали они, посмотрите, мушрики, многобожники, они чем отвергли, опровергли шариат и пророчество? Утверждением предопределения. Хорошо? Поэтому мы должны опровергнуть предопределение. Потому что верить в предопределение значит отрицать шариат и пророчество. Несовместимо с признанием шариата и пророчества, сказали они. И поэтому из основ веры эта группа сделала неверие в предопределение. Субханаллах. Это из главных основ веры у них неверие в предопределение. Эти, если те предыдущие сделали что? Они отвергли приказы и запреты Аллаха, противопоставив им предопределение. Эти отвергли предопределение, противопоставив ему приказы и запреты. Понятно? Эта группа называется как? Последняя, о которой мы говорим? А? Кадария. Это кадария. Те, которые не веруют в предопределение. Посмотрите, как разделились в этом вопросе люди, на какие группы. То есть вот этот перекресток, где произошло вот это разделение на этой дороге, в том, что касается убеждений, в том, что касается поведения, в том, что касается реальности самой. Посмотрите, как разделились здесь люди. И теперь задумайся о состоянии людей вообще в этом вопросе. И действительно откроются тебе многие тайны миров. И узнаешь ты, в какой группе находишься, ты где находишься из этих групп, о которых было сказано.